Отчего же, не желаю. Давай-ка, братец, отдельный кабинет и подай туда закусок для дам приятных и вина соответствующего, ну и господам для серьезного разговору. Будет исполнено, снова расплылся в улыбке официант, после чего проводил клиента к месту назначения, после чего наклонился к уху присевшего будущего и доверительно прошептал, только если дамы из местных, так марципан с дюшесом и мадера вовсе даже и ни к чему окажутся. Им гораздо приятственнее будет водочки налокаться да балыком закусить. Впрочем, как будет угодно вашему благородию, и кликни Лауру, это которую, тяжело вздохнул половой, как бы сожалея о неразумности некоторых клиентов. Волосы русые, одета с дешевым шиком, на лицо приятное, кратко описал ее Дмитрий, после чего будто вспомнив, добавил, месяца не прошло, как из центральной вышла. Ах, эту, понимающе кивнул прислужник, будет исполнено. Не прошло и минуты, как стол был накрыт согласно полученному заказу. Запотевший от холода графинчик, бутылка Мадеры с характерным с коротким горлышком, сладости в вазочке, тонко нарезанный балычок на тарелке, после чего официант лично набулькал посетителю водки в хрустальную рюмку и остановился, всем видом изображая усердие. «Прими без сдачи», – протянул ему пятерку Дмитрий, «а то мало ли как пойдет». «Покорно благодарим», – еще ниже поклонился трактирный служитель, радуясь подобной удаче. 43. Будищев скинул на диванчик пальто, оставшись в простом полотняном сюртуке с погонами, который он по привычке иногда называл кителем. Понюхав водку, он с сомнением покачал головой, но пить не стал, а, зацепив вилкой ломтик осетрины, осторожно отправил его в рот. Балык оказался неожиданно хорошим, и он с удовольствием угостился еще несколькими кусочками. «Это вы меня спрашивали?» Появилась из-за ширмы давешняя проститутка. «Проходи, Лаура, не стесняйся», — сделал приглашающий жест подпоручик. «Здравствуйте, Дмитрий Николаевич», — узнала его служительница Венеры. «Какими судьбами, и тебе не хворать, красавица?» «По делам вот зашел, да какие же у вас тут могут быть дела?» Промурлыкала давно забывшая о социальной ответственности девушка, не без интереса поглядывая на стол. «Угощайся», — протянул ей свою рюмку Будищев. «Благодарствую», — отвечала та. «Только мне, если можно, модерки. Любишь сладенькое, так жизнь и без того не сахар, что ж ее совсем горькой-то делать?» «Изволь», — налил ей бокал подпоручик. «Ну, так за что выпьем, ты за что хочешь, а я пока воздержусь. Тогда за любовь», — провозгласила проститутка и с удовольствием выпила, но, не смакуя, как ценители, а опрокинула в себя махом и тут же загрызла конфетой. «Эх и вкусно!» — восхитилась она. «Не шибает по голове, будто поленом, как беленькая, а идет мяконько и становится после нее хорошо. О, еще хочешь? Да я бы с удовольствием, только что же вы сами-то не пьете? Я же говорю, дела у меня. Ой, и какие же такие дела у вашего благородия дела тут? Ты меня обещала с Тихоном свести. Я запамятовала. Ладно», — вздохнула жрица любви. «Сейчас он сам придет. Привет честной компании», — появился из-за ширмы еще один персонаж. Среднего роста, довольно хорошо одетый в клетчатый костюм из джерси, в ослепительно сияющих лаком туфлях с белоснежными штиблетами и безукоризненным пробором на голове, он мог произвести впечатление преуспевающего коммерсанта или высокооплачиваемого приказчика, если бы его вид не портило отсутствие одного из зубов и высокомерное выражение на красивом лице, а также излишне кричащий галстук. Зашел он внутрь один, но за занавесью явно маячил кто-то из подручных, скорее всего даже не один. «Да вот, Тишенька», — подскочила к нему проститутка, — «человек с тобой поговорить хочет». «Ты смотри», — осклабился вошедший, — «какие люди к нам на Лиговку захаживать стали. Я думал, что Щербатая фамилия», — усмехнулся Дмитрий, — «а это оказывается погоняло». «Вы шутить изволите, ваше благородие», — противно засмеялся уголовник, без приглашения присаживаясь за стол. «А чем разговор будет? Ты бы шестерок своих отослал, а то услышат чего не надо ненароком. У меня от своих людей секретов нету. И от Глаши? Какая я тебе Глаша?» — оскорбленно воскликнула девушка легкого поведения, услышав свое настоящее имя. «Лаура я». «И то верно, иди-ка погуляй, Лаура», — хмыкнул Тихон. «Видать, у твоего знакомца и впрямь разговор интересный». Глава 13. Домой. Точнее, в свою квартиру, уставший как собака, Будищев вернулся уже поздно ночью. Заспанный швейцар поначалу не хотел даже выходить, потом, когда рассмотрел непонятную личность в неказистом пальто, пригрозил вызвать полицию, и лишь знакомый голос убедил недоверчивого Цербера, что перед ним законный житель доходного дома. «Что это с вами, Дмитрий Николаевич?» — охнул Трифон. «Не как разбойники, превратности судьбы», — братец развел руками в ответ подпоручик. «Неужто проигрались?» — в точку, — кивнул не имевший более сил на разговоры постоялец. «Вы бы хламиду свою скинули», — посоветовал уже поднимавшемуся по мраморной лестнице жильцу швейцар. «А то ведь, не дай бог, конечно, увидит кто из соседей вас в эдаком виде. Порядочные люди в это время спят», — зевнул в ответ Дмитрий. «Оно, конечно», — покачал ему головой вслед привратник, но больше ничего говорить не стал, а отправился досматривать сны в свою конурку под лестницей. Добравшись до квартиры, он открыл своим ключом дверь и оказался в полутемной прихожей, скупо освещенной газовым рожком. Осторожно скинув с себя пальто, он с удовлетворением прислушался к тишине. Стиша с Лиховцевым, не говоря уж о домне, наверняка спят, а значит и ему можно немножко отдохнуть. Дальнейший путь пролегал через гостиную, надо только тихонечко прокрасться, чтобы никого не разбудить. «Ты где был?» — встретила его вопросом расположившаяся на канапе девушка. «Я думала, с ума сойду. Очень добрый вечер», — только и смог сказать ей в ответ, не ожидавший внезапной встречи подпоручик. «А сколько времени?» 3 часа по полуночи», — отозвался из другого угла Лиховцев. «Фигасе, а почему вы не спите? Это все от того, друг мой, что ты изволил безвестно пропасть. В самом деле, неужели нельзя было подать нам хоть какую-то весточку? Мы совсем извелись, не имея известия от тебя и Федора. И не только мы. Кстати, приходила Анна Степановна справиться о нашем друге, а мы не смогли ничего сообщить бедной женщине». «Кто?» «Госпожа Вертанин». «Ах, вот ты про кого!» Не смог удержаться от ухмылки Будищев. «Значит, Шматов тоже выхватит. Не сомневаюсь, но ты так и не ответил на вопрос. Какой именно? Где ты так долго пропадал?» «Значит так», — принял решение Дмитрий. «Сейчас я немного приведу себя в порядок и все вам расскажу. Только сообразите что-нибудь перекусить, а то жрать хочется больше, чем в Америку». Услышав, что ее наставник голоден, Степанида немедля сорвалась с места и принялась хлопотать, так что, когда через 1/4 часа переодетый, умытый и благоухающий после бритья вежителем Будищев оказался за столом, перед ним на блюде лежала холодная телятина. Рядом в широкой миске горкой высились почти свежие пирожки с капустой, а из фарфорового чайника доносился аромат свежезаваренного чая. «Манифик, 44», — одобрительно промурлыкал подпоручик и с завидным аппетитом принялся уплетать все, что ему подали, попутно слушая новости и время от времени подавая короткие реплики. «Похороны Семена завтра», — сообщил Лиховцев. «Сейчас его тело в часовне рядом с фабрикой, оттуда и заберем. Я взял на себя смелость оплатить все расходы». «Это правильно», — согласно кивнул хозяин квартиры, шумно отхлебнув чай. «А где был ты?» — поинтересовалась не отпускавшая его Степанида. «Очень вкусные пирожки», — пробубнил с набитым ртом Дмитрий. «Домне Ивановне мое почтение, это я пекла, правда, умница?» «После похорон можно будет сразу отправляться на московский вокзал», — продолжил Алексей. «Вещи уже собраны, задерживаться, я полагаю, смысла нет». «Понятно», — кивнул как раз доживавший подпоручик. «А зачем, как?» — изумился управляющий. «Но ты же сам говорил, что отправишь Степаниду со мной в имение». «Я никуда не поеду», — категоричным тоном вставила Стиша. «Еще как поедешь», — строго посмотрел на нее Будищев. «Но у меня работа, учеба, дела, наконец, не перебивай старших. Ты поедешь, только не в Рыбинск, а в Финляндию, а возможно и дальше. Но зачем?» — вырвалось одновременно у его собеседников. «Затем, дорогие мои, что мы накануне грандиозного шухера, и мне не хотелось бы, чтобы вы пострадали. О чем ты говоришь?» «Я говорю, пирожки вкусные. Талант у тебя, Стиша. Жалко будет, если с тобой произойдет что-то нехорошее». «Да чего же со мной должно что-то случиться?» — возмутилась девушка, едва не вскочив с места. «Тебя давно из Петропавловки выпустили?» Не ожидавшая такого вопроса, подопечная немного сникла и опустила глаза. Однако сдаваться было не в ее правилах, поэтому она нахохлилась и прошептала в сторону. «Все одно не уеду. Куда ты денешься? Неужели ты думаешь, что возможно продолжение этой нелепой истории?» — недоверчиво спросил Лиховцев. «Ведь ты теперь спаситель государя. Перед тобой открыты все двери, тебя будут славить. Уцелевшие сообщники бомбистов тоже?» — не без иронии в голосе осведомился Дмитрий. «Умеешь ты все перевернуть с ног на голову. Отчего ты думаешь, что злоумышленники могут избрать Степаниду своей мишенью? А Семка им чем помешал? Он своей грудью царя не заслонял. Пожалуй, ты прав», — После недолгого раздумья согласился Алексей. «Опасность, о которой ты говоришь, возможно, и несколько преувеличена, но все же вполне реально. Во всяком случае, вреда от этого не будет. Но я не хочу», — топнула ногой от избытка чувств Стиша. «Зачем мне куда-то уезжать, что я там не видела? А что ты вообще видела в своей жизни?» — усмехнулся Будищев. «Грязную слободку разве? Да фабрику. А чужую страну посмотреть всегда полезно для общего развития. Причем, спокойно и в мирное время, а не так, как мы с Лехой». «Дмитрий Николаевич прав», — мягко добавил Лиховцев, обращаясь к девушке. «Мир велик и разнообразен, так что с ним стоит ознакомиться». «Не поеду», — отчеканила в ответ Стиша, и видом оскорбленного достоинства покинула гостиную. «О, характер!» — ухмыльнулся ей вдогонку наставник. «Это точно», — поддакнул приятель. «И поэтому тебе придется поехать с ней, чтобы дров не наломала». «Я понимаю», — с явным сожалением в голосе вздохнул бывший сослуживец. «Ну, а что, хоть развеешься немного, а то сидишь один как сыч в имении и никуда носу не кажешь». «Ты не прав, мой друг», — покачал головой Алексей. «Там всюду люди, и зачастую только от меня одного зависит все их благосостояние. Ты, знаешь, я очень благодарен за то, что ты дал мне это место. Ведь это настоящее живое дело, а не бесплодные умствования, которыми я, что греха таить, занимался до сих пор. Человечество, конечно, не осчастливлю, но облегчить жизнь вполне конкретных крестьян могу. И это очень приятное чувство, доложу тебе, ни за что. Но сейчас зима, никаких особых забот в деревне нет, так что можешь позволить себе небольшой отпуск». «Не совсем так», — помялся Лиховцев. «Хозяйственных дел, действительно, никаких, однако кое-что следует все же предпринять». «И что же, точнее о ком?» «Леха, хорош говорить загадками. Я почти двое суток на ногах и хочу спать, а ты мне мозг сношаешь. Говори, что задумал». «Я считаю, что мы должны позаботиться о ребенке нашего боевого товарища. И уж, разумеется, о матери этого малыша». «Ни хрена не понял, но звучит благородно. Господи, да что же тут непонятного? Ведь у Штерна есть сын». «Какого, нафиг, Штерна?» «Дмитрий, умоляю тебя, очнись. У нашего Штерна, у Николаши. В Болгарии? Да чтоб тебя. Здесь, в России. Тьфу ты пропасть», — засмеялся Будищев. «Что-то я и впрямь торможу. Ты, верно, про ребенка нашей новой знакомой, как ее, путаю все время, Лауры, Дуняши, да хоть Глаши с Анфисой, мне без разницы». «Что?» — переменился в лице приятель. «Сын нашего боевого товарища находится в беде, а тебе нет до этого дела?» «Я этого не говорил», — нахмурился Дмитрий. «А что с ними не так?» «Нет, право, я тебе удивляюсь. Молодая мать вынуждена заниматься проституцией, чтобы прокормить ребенка, а ты спрашиваешь, что не так? Хм, я как-то не смотрел на ситуацию с такого угла. Слушай, а почему ты решил, что она выбрала эту профессию от безденежья? Может, ей нравится? Не смей говорить гадости об этой женщине», — вспыхнул как маков цвет и без того уже заведенный Алексей. «Ты не знаешь и не можешь знать, через что ей пришлось пройти. Одна, оставшаяся без поддержки нашего погибшего друга. Несмотря ни на что не бросившая, мы просто обязаны протянуть ей руку помощи и вытащить из этого болота». «Охренеть ты себе навыдумывал», — удивился его пафосу приятель. «Ты еще скажи, что собираешься жениться на ней и воспитывать ребенка как своего». «Ну», — протянул Лиховцев, и Будищев вдруг понял, что его боевой товарищ готов и не на такую жертву. Более того, подобная мысль уже приходила ему в голову, и он в случае надобности согласен. «Почти. Ха-ха-ха», — покатился со смеху Дмитрий. «Я-то, дурак, думал, надо Стежку спасать и прятать, а оказывается тебя. Блин, он на клофелинщице жениться собрался. Держите меня семеро. Если вы, милостивый государь, сейчас же не прекратите балаган, я пришлю вам вызов», — вскочил резко побледневший Алексей. «Прости», — попытался пойти на попятный приятель, но натянутые в течение последних дней нервы не выдержали, и он снова свалился в приступе хохота. «На пистолетах с 20, не с 15 шагов. Тихо будь, бритер недоделанный», — с трудом успокоился Будищев. «Если мы сейчас друг друга перестреляем, кто о ребенке Николаши позаботится? Вы подлец. Я знаю, не парься, не желаю с вами разговаривать. Тогда сиди и слушай. Желаешь позаботиться об отпрыске павшего друга? Базара ноль, дело по-любому богоугодное. Хочешь падшую женщину на путь истинный вернуть? Тоже без вопросов. Только давай сначала более насущные проблемы порешаем. Лады, хорошо», — вздохнул немного пришедший в себя Лиховцев. Я несколько погорячился. Успел подзабыть твой характер и манеру общения. Мир, протянул руку Дмитрий. Мир, ответил на его рукопожатие однополчанин. Только скажи мне, отчего ты не веришь, что это ребенок Николая? В смысле, не верю, но я больше ничем не могу объяснить твое нежелание ему помогать. Послушай, Леш, помялся, подбирая слова, Будищев, давай на чистоту. Наш Колька такой ходок был, что у него в любом городе от Рыбинска до Бухареста может быть по ребенку. В Болгарии он вообще, если помнишь, женился. Ну, мы реально всех не усыновим. Я говорю не про всех, а про одного. Того самого, что родила влюбленная горничная, которую хозяева выгнали на улицу, как только стал расти живот. Как по мне, это невероятная подлость, но будь жив Николаша, он наверняка позаботился бы о ней и ребенке. Но его нет и наш долг взять это на себя. Кстати, а что значит клофелинщица и отчего ты назвал так Дуняшу? Масть у них с Тихоном такая, пожал плечами Дмитрий. Она денежных кавалеров в тихие места заманивает, и там дурманом поит. А ее кавалер либо бесчувственного от лишних вещей освобождает, либо добивает. Ты уверен? Процентов на 90, а остальные 10, ну, теоретически, зелье в водку могут и в трактире добавлять, с теми же целями, но уже после работы нашей Лауры. В качестве оправдания могу заметить, что участвует в этом промысле наша подопечная сравнительно недавно. Год назад в Москве она, если можно так сказать, работала честно и с должной отдачей. Откуда ты знаешь? Округлил глаза от подобных откровений лиховцев. Живу долго, видел много, философски отозвался подпоручик. Слушай, время позднее, точнее уже даже раннее. Давай чутко дреманем, но ты же так и не рассказал, где так долго отсутствовал. Да было бы что рассказывать. Встречался с разными людьми, собирал информацию. Гиса, кстати, освобождена и скоро уедет за границу. В общем, дела движутся. Что, ты освободил Гисю? Подскочил Алексей, после чего схватил руку Дмитрия и принялся с благодарностью трясти ее. Я знал, я верил, что ты в глубине души благородный человек и не оставишь ее. Ага, сладко зевнул приятель, где-то очень глубоко. На похороны Семки собралась такая огромная толпа народа, что в церкви на всех не хватило места и панихиду пришлось служить снаружи. Казалось, будто пришли люди не только с их слободки, но со всего рабочего Петербурга. Одни желали выразить сочувствие семье погибшего, другим было любопытно взглянуть на жертву покушения. Третьи, узнав, что похороны и поминки оплатит Будищев, просто хотели выпить и закусить на дармовщинку. Каким образом погиб мальчик, никто точно не знал, а потому слухи в толпе ходили самые дикие. Дошло даже до того, что Семен будто бы оттолкнул террориста в сторону и тем самым спас царя-батюшку, за что его семье теперь будет большая награда. Вспоминая при этом отвидшего руку злодея Осипа Комиссарова 45, получившего за свой подвиг потомственное дворянство и имение, досужие сплетники теперь гадали, что получит семья героя. Сказывают, что братьев и сестер его примут на казенный кошт в гимназии, а родителям пенсион назначат. И много ли пожалуют? Не менее как по 1000. Куда столько? Тише вы, сороки, осуждающий нахмурился сутулый мастеровой. Люди сына потеряли, а вам развлечение. А мы что? Мы ничего. Жаль парня, шептали в другом месте. Ни за что погиб. Как это ни за что, а государь? Да тьфу бы на него. Последние слова едва не вышли говорившему боком, поскольку большинство присутствующих еще совсем недавно числились в крепостных и царя, освободившего их, чтили. Впрочем, просто претило убийство как таковое, хотя, конечно, хватало и равнодушных. Будищев в форме стоял у гроба, машинально прислушиваясь к словам священника и крестясь в положенных местах. Получивший щедрое пожертвование от лиховцева батюшка подошел к своим обязанностям со всей ответственностью и читал стихирни невнятной скороговоркой, а плавно растягивая слова хорошо поставленным баритоном. Рядом с Дмитрием жалась заплаканная Стиша в черном платке, чуть поодаль лиховцев с Шматовым. Семья Семена располагалась напротив. Почерневшая от горя мать с трудом стояла на ногах, опираясь на руку мужа. Тот, худой и жилистый мужик с обильной проседью в редкой бороденке, стоял прямо как воткнутая в землю жердь, таращась вперед бессмысленными глазами. Дмитрий слышал, что он был не дурак выпить, частенько уходил из семьи, а вернувшись, поколачивал жену и детей. Особенно доставалось старшему и, возможно, поэтому Семка не любил отца и никогда не упоминал его в разговорах. Три младшие дочери потерянно жались к подолу обезумевшей матери, и оттого картина выглядела еще более безысходной. Все присутствующие хорошо понимали, что безвременная гибель Семки поставила крест на его родных. На пьющего главу семейства надежды не было никакой, а одна мать поставить на ноги девочек и обеспечить их приданым не сможет. И если правительство или какие-нибудь благотворители не окажут им помощь, судьба потерявших единственного реального кормильца будет незавидна. Семка каждую копеечку откладывал, чтобы своим помочь, рассказывала Стиша, пока они добирались до слободки. Радовался, что зарабатывать хорошо стал, обновы всем справил. «Прощайтесь», — разрешил священник, после возглашения вечной памяти. Снова завыла мать, а вслед за ней дочери, Степанида и все присутствующие женского пола. Под их плач, Дмитрий на негнущихся ногах подошел к гробу и, в последний раз взглянув на своего ученика, подумал: «Прости, парень, не сделал я из тебя гальванера, не успел». Поцеловав семена в холодный лоб, он отошел в сторону. Затем застучали молотки, и дощатая крышка навсегда скрыла мальчишку от солнца. Могли бы гроб и оббить, успел с досадой подумать Будищев. Впрочем, в глазах собравшихся это выглядело бы непростительным расточительством. Оставалось немного. Кинуть горсть в земли, дождаться, пока закопают, и можно уходить. Не потому, что офицеру невместно сидеть на поминках вместе с простонародьем. Нет, дел еще много. Надо было только подойти к родным и что-то сказать им, но на ум лезли только сухие и казенные слова. «Примите мои соболезнования», — сказал он. «Обещаю, что пока жив не оставлю вас с детьми своей помощью». «Не оставьте, ваше благородие», — отвечал отец семена, распространяя вокруг себя аромат перегара. «Только вашим помощи», — перебила его мать, вперев в Будищева полный муки взгляд. «Да будь ты проклят, Митька, это ведь через тебя все случилось, это ведь ты, проклятый, его с пути сбил. Что вы такое говорите, тетка Агафья?» Попыталась остановить ее Степанида, но не тут-то было. «И ты здесь», — вызверилась на нее обезумевшая от горя женщина. «Оба вы виноваты в том, что он теперь в земле, будьте вы прокляты, ненавижу, уймись», — строго сказал священник. Но силы уже покинули несчастную, и она со стоном опустилась на землю. Издали за происходящим внимательно наблюдали два человека. По одежде их, как и большинство собравшихся на кладбище, можно было принять за мастеровых. Прощаться спокойным они не подходили и вообще старались держаться на расстоянии. Стояли по большей части молча, лишь иногда обмениваясь короткими фразами. Ишкаков шмыгнул носом младший из них. В форме, да при орденах, ровно всю жизнь барином был. А ведь самый из простых, не больно-то он на рабочего похож, недоверчиво хмыкнул в черные усы старший. Говорю тебе, сам видал, как он на фабрике господ барановских гальванером служил. Потом уж, как ушел, разбогател и в купцы выбился. Эх, живут же люди, не об том думаешь, одернул его более опытный товарищ, и оба надолго замолчали. Когда Семкина мать начала кричать, первый жалостливо вздохнул. Все же жалко мальца, погиб не за понюх табаку. «Борьбы без жертв не бывает», — наставительно ответил ему черноусый. «Оно так, а все же, гляди-ка, уходит», — всполошился старший. «Куда, еще же не поминали, да что ты все об одном, двигай вперед, а то уйдут». Как ни ворчал Шматов, что уйти сейчас не по-людски, Будищев увел Стишу с кладбища и усадил ее в экипаж. Следом внутрь забрался Лиховцев, а Дмитрий почему-то задержался. «Что-то случилось?» — обеспокоенно спросил Алексей. «Пока нет», — как всегда туманно отвечал ему приятель, сделав вид, что отряхивает полу шинели, после ловко заскочил внутри, закрыв за собой дверцу, крикнул Федору: «Гони!» «Что это значит?» «Сейчас узнаем», — буркнул подпоручик, напряженно наблюдая в маленькое оконце. «Узнал, а то», — откинулся на спинку дивана моряк, — «пасут нас». «В каком смысле?» «В прямом. Следят за нами с самого утра. Полиция?» Подняла на них заплаканные глаза Степанида. «Вряд ли, уж больно топорно действуют. Пролетка одна и та же, сами довольно приметные. Нет, профессиональных филеров я бы так легко не вычислил. Это те, кто Семку убил», — прикусила губу девушка. «Скорее всего, они из того же отряда». «Какого отряда?» — не понял Лиховцев. «Партизанского. Имени Клары Сцел короче, это не важно. Важно, будут ли они нас сразу убивать, или их послали только следить. Вот так просто, среди белого дня», — изумился Алексей. «Право, у тебя паранойя». «Вполне возможно», — не стал спорить Будищев и постучал по передней стенке. «Федя, помнишь, куда ехать?» «Не маленький, не забыл», — отозвался приятель и щелкнул кнутом. Запряженная единственной лошадкой колесница Шматова была довольно приметной, и следить за ней было легко. Тем более, что следовавший заранее составленному плану Федор не петлял и не торопился. Заметив, что он поворачивает в какую-то подворотню, преследователи остановили пролетку и после недолгого раздумья сунулись следом. «Гляди-ка, карета пустая!» — воскликнул молодой, показывая на сиротливо стоящий экипаж. «Черт!» — выругался усатый, неуклюже вытаскивая большой револьвер. «Куда они делись?» Достав оружие, он подбежал к брошенному транспортному средству на лошадиной тяге и заглянул внутрь, будто желая убедиться, что там никого нет, и в этом была его ошибка. Притаившийся внутри лиховцев, недолго думая, двинул его костылем в грудь. Не ожидавший подобной подлости злоумышленник грохнулся оземь, потеряв оружие, а когда смог подняться, на него с двух сторон смотрели стволы в руках двух ветеранов текинского похода, а сообщник стоял с поднятыми руками, не помышляя о сопротивлении. «Заблудились, убогие?» – участливо поинтересовался Дмитрий, но ответа так и не дождался. «Феденька, обыщи этих неразговорчивых», – велел подпоручик. «Только осторожней, а то мало ли, не учи ученого», – буркнул в ответ Шматов, сноровисто выполняя приказ. Через полминуты к Смит-Вессону добавился капсюльный адам 46, кастет и два устрашающего вида кинжала. «Ты посмотри, какой арсенал!» – присвистнул Будищев. «Всерьез подготовились. Хорошо, хоть палить не начали, ироды», – облегченно вздохнул хозяйственный Федька, «а то бы всю карету издырявили. Латай ее потом». Узнав, о чем именно переживает его однополчанин, только что выбравшийся из экипажа лиховцев немного удивился, но стоял молча, не подавая виду. Стиша тоже выглянула из своего убежища, но подойти не решалась. «Хитер, сатрап царский», — выдавил из себя усатый. «Заранее, поди, приготовился, учиться военному делу надобно настоящим образом», — наставительно заметил подпоручик. «Мы вот именно так и делали. Хотя, вам, наверное, уже поздно. Не убивайте», — взмолился все понявший молодой террорист, падая на колени. «Заради Христа, не надо. А ты, мил человек, за нами, зачем следил?» Нехорошо прищурился Шматов. «Службу, какую хотел предложить, али в трактир позвать? Нет, ты скажи, может, мы все не так поняли? Миленькие, родненькие, не надо», — пролепетал парень. «У меня мамка больная. У Семки тоже мать осталась с маленькими детьми. Вы что, всерьез собираетесь расправиться с пленными?» — округлил глаза неверящий своим ушам Алексей. «Во-первых, войны сейчас никакой нет, стало быть, нет и пленных», — заметил Дмитрий, не спуская глаз с противника. «Во-вторых, что еще прикажешь с ними делать?» «Ну», — замялся управляющий, — «их можно допросить, чтобы узнать сведения о том, кто их послал. Да не знают они ничего, это же торпеды». «Кто?» «Никто. Просто убийцы, тупые исполнители». «Сам ты тупой», — огрызнулся усатый, после чего посмотрел на сообщника и с презрением бросил. «Сопли подбери, не позорься, не убивай их, Митя», — тихо промолвила незаметно подошедшая Стиша. «Семушку все одно не вернуть, это ведь Гришка с нашей слободки, у него и вправду мать больная, а второй не видела раньше». «Ладно, сделаем так», — после недолгого раздумья решил Будищев. «Кто из вас участвовал в покушении 1 марта?» «Не было меня там», — крикнул молодой террорист. «Христом Богом клянусь, не было. А ты?» «Нет», — покачал головой усатый, после чего добавил: «А жаль, уж я-то не промахнулся бы. Что скажешь, Федя?» — спросил у товарища Дмитрий. «Лишний грех на душу брать неохота», — рассудительно заметил тот. «А только они нас не пощадили бы. Вот и я об этом. Только многие видели, как они за нами ехали, а нам лишние свидетели ни к чему. Так что вяжи их пока, затыкай рты и суй в экипаж, а я пока их возчиком займусь». Привезшая злоумышленников пролетка все еще дожидалась их на улице. Некогда покрытая черным лаком, а теперь просто обшарпанная и с драным пологом, она производила не самые лучшие впечатления. Кучер, напротив, одет, как полагается человеку его профессии, в добротный тулуп и почти новый цилиндр с голубой лентой по тулье, придававший ему щеголеватый вид. Судя по всему, ряженый извозчик нервничал, поскольку то и дело вертел головой, вздрагивая от всякого шороха. Увидев подходящего к коляске Будищева, он сначала растерялся, а потом было поздно, поскольку в бок упирался ствол револьвера. «Почем овес нынче?» — поинтересовался Дмитрий. «Не сильно подорожал?» «Нет», — только и смог выдавить из себя третий террорист. «Вот и славно», — обрадовался подпоручик, усаживаясь позади него на сиденье. «В таком случае, правь, любезный, в этот двор, там тебе пассажиры дожидаются. А вздумаешь бежать, пристрелю». Через несколько минут, Все три злоумышленника оказались связанными внутри кареты Шматова, а Будищев давал последнее наставление Алексею со Стишей. «Значит так, берите эту пролетку и дуйте сами знаете на какой вокзал. Деньги, документы и вещи у вас с собой, так что с этим задержки не будет. Прибудете на место, дадите телеграмму на главпочтамт до востребования. Текст помните?» «Да, вот и славно. А теперь давайте прощаться. Может и вы с нами?» – нерешительно спросил Лиховцев. «Переждете некоторое время, а когда все уляжется, вернетесь». «Нет, Леша, карты сданы, так что будем играть до конца, и не тревожься раньше времени. Ты же знаешь, мы с Федором везучие, все будет хорошо. Ты, главное, Степаниду сбереги. Пока я жив, ни один волос не упадет с ее головы». Старые друзья поочередно обнялись. Дмитрий поцеловал непривычно тихую девушку в лоб, и они расстались. Алексей со Стишей на пролетке отправились к финляндскому вокзалу, а бывшие охотники Болховского полка на карете двинулись в сторону Лиговки. У них еще было много дел. Глава 14. Давно замечено, чем многолюднее и богаче город, тем больше в нем крутится денежных знаков. Неважно, золото ли это, серебро или, может быть, бумажные ассигнации, все они имеют обыкновение сосредотачиваться в местах скопления людей. Крупные суммы же, в свою очередь, совершенно неодолимым образом манит к себе разного рода личностей, желающих их непременно заполучить. Причем, если одни готовы для этого тяжко трудиться, то другие ищут более легкие пути. Именно поэтому в столичных городах процент бандитов, проституток, банкиров и налоговых инспекторов всегда выше, нежели в иных местах. Блистательный Санкт-Петербург не являлся в этом смысле исключением. Именно сюда со всех концов необъятной Российской империи стекались капиталы, а следом за ними как бабочки на огонь устремлялись алчущие наживы. Сам город давно превратился в новый Вавилон, где перемешались народы и языки, а одинокий человек мог затеряться совершенно без следа, а потому длительное отсутствие или даже внезапное исчезновение уже никого не удивляло. Был, как говорится у нас в народе, да весь вышел. Сегодня утром Ипполит уходил на встречу с одним товарищем, имени которого никто не знал, а за глаза называли Усатым. Однако тот по какой-то причине не явился. Возможно, заметил слежку и залег на дно, а может быть, просто загулял. Такое с ним иной раз тоже случалось. В любом случае повода для паники пока не было, но настроение у главы ячейки изрядно подпортилось. «Вы будете кушать?» – робко спросил хозяин квартиры Валериан Павлович Светлов. Строго говоря, он не был владельцем, а, как и большинство жителей доходного дома, снимал ее. Служа по акцизному ведомству, Валериан Павлович не участвовал в активной борьбе с царизмом, но частенько соглашался приютить у себя товарищей. Правда, на этот раз гостей оказалось куда больше, чем обычно, и хлопот от них тоже прибавилось. Не говоря уж о том, что одно дело скрывать у себя пропагандиста или немного запрещенной литературы, а совсем другое лиц, замешанных в покушении на государя-императора. То есть, наверняка он этого, конечно, не знал, но не зря же убежище понадобилось сразу после трагических событий 1 марта. Услышав вопрос, Ипполит Петрович недоуменно посмотрел на Светлова, как будто услышал некую бестактность, но потом улыбнулся и почти любезно ответил: «Охотно. Так я подаю? Конечно, вы же здесь хозяин». От последних слов Валериан Павлович едва не поперхнулся, ибо давно чувствовал себя чужим в собственном жилище, да и, говоря по чести, успел раскаяться, что предложил гостеприимство этим людям. Но делать было нечего, и он пошел накрывать обед. Не прошло и четверти часа, как за большим столом собралась вся их ячейка, то есть сам Ипполит, Искра, Максим и, а где Аркадий, поинтересовался Крашенинников, закладывая салфетку за воротник. «Погулять ушел», — пожал плечами мастеровой, с сомнением разглядывая поданные приборы. «Я же просил никуда не отлучаться», — недовольным тоном заметил глава. «Он же еще совсем ребенок», — как бы извиняясь за младшего товарища, сказала Искра. «Не усидел. Аркадий был самым юным в их группе и, вероятно, от этого не самым дисциплинированным. Нет, он не прогуливал деньги организации, да и кто бы ему их доверил, и не водил на явки продажных женщин, но имелась у молодого человека одна слабость – любовь. К слову сказать, гимназисткой старших классов Зиночкой было трудно не увлечься. Природа наделила ее стройной фигуркой, приятными чертами лица и чистой кожей, а любящие родители наняли педагогов, научивших барышню музицировать, петь и танцевать. Голос, к слову сказать, также был весьма недурен. Так что когда Аркаша увидел ее в первый раз на гимназическом балу, участь его оказалась решена. К несчастью, юная Фимина, ставшая предметом обожания многих восторженных юношей, очень хорошо знала о своей привлекательности, а наш герой был слишком застенчив. Поэтому все ухаживания с его стороны свелись к тому, что он ходил за ней по пятам со страдальческим видом, вздыхал, разглядывал издали восхищенными глазами, но так и не посмел приблизиться. И даже теперь, когда он стал самым настоящим революционером, а старшие товарищи, вроде давно бросившего учебу студента Гриши, приучили его к вкусу водки и любви продажных женщин, он продолжал со всем своим юношеским пылом обожать недоступную красавицу-гимназистку. Какая-то маленькая часть его души, сохранившая внутри себя чистоту, раз за разом заставляла его идти по ставшему привычным маршруту, в надежде увидеть предмет своей страсти. Так было и сегодня. Сначала он сидел со скучным видом у камина, грызя при этом орешки. Затем лакомство кончилось, и тоска стала совершенно невыносимой. Он знал, что ему не следует покидать конспиративную квартиру, но кондитерская лавка находилась совсем рядом, и сбегать в нее дело 2 минут. В общем, он постарался незаметно выскользнуть на улицу, и так уж случилось, что ноги сами понесли молодого человека к женской гимназии. Ему повезло, хотя занятия уже закончились, но Зиночка вышла из здания позже обычного, да еще и без подружек, и он без лишних свидетелей смог в последний раз насладиться ее видом. Хотя, отчего же в последний раз, улыбнулся про себя Аркаша. Вот наступит царство свободы, и тогда он станет героем, приблизившим этот час, а потому, молодой человек, вы мне не поможете? Отвлек его от сладостных грез жалобный женский голосок. Что? Остановился он в замешательстве. Перед ним стояла модно одетая красивая молодая женщина, скорее даже девушка, с большой коробкой в руках и глубоким отчаянием в глазах. Угадать причину ее огорчения оказалось совсем нетрудно. Тесьма на картонке порвалась, отчего нести ее теперь стало неудобно. К тому же неуклюжее сооружение грозило вот-вот развалиться в маленьких руках. «Помогите, пожалуйста». «Конечно», — бросился он на помощь и легко подхватил ее ношу. «Благодарю вас, молодой человек, вы такой галантный кавалер», — облегченно вздохнув, прощебетала она. «Даже не знаю, что бы я без вас делала». Аркаше, которого до сих пор чаще называли мальчиком, весьма польстило подобное обращение от особы женского пола, и потому он тут же почувствовал себя гораздо увереннее. «Отчего же вы сами носите коробки?» – спросил он свою спутницу. «Ведь можно было поручить это прислуге или мальчику в магазине. Скажите тоже», – мило покраснела она. «Вы меня, верно, за барышню приняли, а я служу в шляпном салоне. Посыльный наш заболел, вот и пришлось заказ доставлять мне. И тут еще, как назло, порвался этот несносный шнурок. Так вы модистка, пока только ученица. А как вас зовут?» Дуняша, охотно представилась доставщица, лукаво стрельнув глазами в сторону добровольного помощника. «А где вы живете? Это вам еще зачем?» Сразу насторожилась та и сделала попытку вернуть свою ношу. «Вы не подумайте, я девушка серьезная и всяких там глупостей не позволяю». «Ну что вы», — смутился Аркаша, — «я вовсе не это имел в виду. Просто я хотел спросить, куда же вы несете эту шляпку?» «Да, это шляпка», — ответила Дуня, все еще с сомнением смотря на него, «а предназначена она для госпожи генеральши Норовой. Она дама очень придирчивая, и если с ее заказом что-то случится, мне не миновать неприятностей. Не беспокойтесь, я провожу вас до самых дверей и уж, конечно, доставлю поклажу в целости и сохранности». «Спасибо вам», — растрогалась ученица шляпного мастера. «И не обижайтесь на меня, пожалуйста. Просто сейчас так много нахальных мужчин, что юным барышням поневоле нужно быть осмотрительными». Говоря это, непосредственная девица так мило покраснела, что обижаться на нее у недоучившегося гимназиста не получилось бы, даже если тот захотел. Напротив, ее осторожность показалась ему весьма разумной, и потому он решительно направился впереди, намереваясь оградить от любой опасности. Окажись в этих местах в другое время и без столь очаровательной спутницы, молодой человек наверняка бы подумал, что столь обшарпанный двор не самое подходящее место для обитания генеральши, но теперь ему было не до подобных умозаключений. Пройдя в ворота, Аркаша наткнулся на воз с дровами и попытался обойти неожиданную преграду, но в этот момент что-то тяжелое ударило борца за народное счастье по затылку, заставив померкнуть свет в его глазах. «Принимайте, фраера», — серебряным колокольчиком прозвенел ангельский голосок барышни. И без того подпорченное настроение Ипполита ухудшалось с каждой съеденной ложкой, пока, наконец, он не отложил ее в сторону. «Что с тобой?» — поинтересовалась Искра. «Вспомнил об одном важном деле», — буркнул тот. «Мне нужно идти. Оно настолько срочное, да, ума не приложу, как я мог о нем забыть. Вы уходите?» — осмелился подать голос Светлов. «К моему величайшему сожалению, придется вас покинуть», — постарался остаться любезным Крашенинников и встал из-за стола. Скорым шагом проследовав в прихожую, он принялся торопливо одеваться, под недоуменными взглядами товарищей. «Когда вас ждать?» — осведомился Валериан Павлович. «Ужинайте без меня», — ответил ему Ипполит Петрович и исчез за дверью. «Нам надобно поговорить», — тихо шепнула Максиму Искра, проводив главу ячейки. Наедине обед оказался испорчен. Барышня под предлогом отсутствия аппетита ушла в свою комнату, вслед за ней удалился мастеровой, и только хозяин квартиры вернулся к столу, с отвращением глядя на тарелки с недоеденной пищей. «Кой черт меня дернул пригласить их?» — поморщился Светлов и потянулся к графинчику с водкой. «Так уж устроен свет, что когда двое молодых людей разного пола заняты одним делом, между ними часто возникает симпатия. Иногда она взаимна и тогда может перерасти в нечто большее, но чаще чувство вспыхивает только у одного. С Максимом именно так и случилось. Он давно обратил внимание на Искру, не только как на надежного и целеустремленного товарища по борьбе, но и как на красивую и умную женщину. Она, разумеется, заметила это, но со свойственным ей тактом дала понять, что сейчас не время устраивать личное счастье, и не мог не согласиться со столь убедительными доводами. И все же их отношения были куда более близкими и доверительными, нежели с другими членами организации. Осторожно постучав в дверь ее комнаты и, не дождавшись ответа, мастеровой заглянул внутрь и увидел, что бывшая учительница собирает вещи. «Что-то случилось?» – удивился Максим. «Нужно уходить», – не оборачиваясь, – отвечала та. «Но что случилось? Ты видел, как ушел Ипполит?» «Да, он явно нервничал». «Нервничал, вот уж черта с два», – зло рассмеялась обычно не употреблявшая сильных выражений Искра. «Он ужасно напуган и потому бежал. Но почему? Сам подумай. Его так встревожил уход Аркашки, скорее, что тот до сих пор не вернулся. Ты полагаешь, он мог попасть в руки жандармов?» — нахмурился мастеровой. «Вот именно. И тогда они скоро будут здесь. А если учесть, что наш гимназист был связным, то и в других местах тоже. Ты уверена? У Крашенинникова чутье как у лисы. И если он внезапно исчез, значит, для того есть причины. Что будем делать? Уходим. Вот только нужно мне переодеться во что-нибудь простонародное. Если мы пойдем вместе одетые как обычно, наша пара будет слишком бросаться в глаза. Пожалуй, ты права», — согласился молодой человек. Новый наряд совершенно преобразил Искру. Толстый платок вместо изящной шапочки и бесформенный полушубок, сменивший господское пальто, сделали молодую учительницу похожей на жену какого-то мастерового. Казалось даже, что она стала старше. «Что ж, прекрасно», — оценила она маскировку в зеркале. «Ты бы тоже замаскировался. Сапожки больно хороши», — заметил Максим, наклеивая бороду. «Надо бы что попроще или даже валенки». «Ничего, сейчас заляпаются, и никто не обратит на них внимания», — отмахнулась та. «В любом случае, лишних валенок у нас нет, и чемодан приметный. А вот это может быть проблемой», — задумалась барышня. «К черту, брошу его здесь, не надо. Я его рогожей оберну и на плечо закину. Тогда идем». Вышли они, в отличие от Ипполита, через черный ход и с озабоченным видом покинули двор. Не став брать извозчика, Искра с Максимом пешком добрались до остановки и там дождались конки. Примерно через полчаса перед двором остановились легкие санки, запряженные ладной лошадкой, с которых легко спрыгнули Будищев с Шматовым. «Жди здесь», — велел Дмитрий кучеру. «Как скажете, ваше благородие», — ощерился, выставив на показ редкие зубы тот. Переодетому в партикулярное платье 47 подпоручику захотелось дать уголовнику по роже, но время было неподходящее, поэтому он просто цыкнул на него, мол, думай, что говоришь, и двинулся к дому. Дворник, на их счастье, отсутствовал, так что они без помех поднялись по черной лестнице к нужной им квартире. Вытащив из кармана полученный от гимназиста ключ, Будищев встал сбоку от двери и осторожно вставил его в скважину. «Подходит?» — шепотом поинтересовался Федя. «Отойди, нахрен, от проема!» — прошипел тот на товарища. «Не дай бог, начнут стрелять, враз свинцом нафаршируют». «Ага», — аккуратно сместился тот, и вытащил из-за пазухи револьвер. Провернув ключ и услышав щелчок, Будищев толкнул дверь, и та отворилась с противным скрипом. Внутри никого не было, и друзья потихоньку двинулись вперед, прикрывая друг друга. Во всех комнатах оказалось пусто, и только в столовой сидел обиженный на весь мир Светлов и цедил мелкими глотками водку из рюмки. «Вы бы закусывали, Валериан Павлович», — посоветовал чиновнику Дмитрий, которого передернуло от подобной манеры пить. Услышав добрый совет, бедолага подавился хлебным вином, но с большим трудом все-таки смог унять кашель. «Вы из полиции?» – прошипел он, косясь на револьверы в руках вошедших, когда к нему вернулась способность говорить. «Ну что вы?» – оскорбился подобным предположением Будищев. «Мы из общества обманутых вкладчиков». «Откуда?» – округлил глаза хозяин квартиры. «От верблюда», – ответил ему Федя, словами неоднократно слышанными от своего приятеля, и легонько сунул Светлову кулаком под дых. «Ой!» — согнулся от боли тот. «Не сердитесь на моего друга», — извинился подпоручик. «Он немного нетерпелив и не слишком хорошо воспитан. Но, знаете, меня тоже крайне интересует одно обстоятельство. Почему вы тут один? Где все?» Последний вопрос он задал, подпустив металлу в голос. Так что у акцизного чиновника и мысли не возникло что-нибудь скрыть. «Ушли», — пискнул тот. «Куда? Я не знаю, не надо меня бить, пожалуйста. Прислуга тоже ушла, я ее рассчитал, перед, ну вы понимаете, заселением новых жильцов», пришел ему на помощь Дмитрий. «Именно так, что же, разумно. А семья, детей у нас нет, а у жены слабые легкие и она на зиму уезжает на воды. Это правильно, за здоровьем надо следить. А теперь максимально подробно, когда ушли, в каком порядке и что при этом говорили». «Я все скажу», — заторопился разом протрезвевший Светлов. «Конечно расскажете. Куда ж вам деваться?» Допрос не занял много времени, и примерно через полчаса Будищев с Шматовым были готовы покинуть конспиративную квартиру. «Может еще вернуться?» – предположил Федор. «Вряд ли», – покачал головой подпоручик. «Собирались в спешке, убирать за собой не стали, явно рвали когти. Откуда же они могли узнать, что мы пожалуем? Фиг его знает. Может статься, просто петляют как зайцы, а возможно хозяин не слишком надежный. Перекантовались пока суд да дело, а потом рванули на настоящее лежбище. Хозяин хлипкий», — согласился приятель, после чего добавил с досадой, и чего ему не хватало. «Вопрос, конечно, интересный», — философски заметил Дмитрий. «Всем чего-то не хватает, конкретно этому индивидууму, скорее всего, приключений на задницу. Жить, самка собаки, скучно стало, вот и получил. Самое интересное, Феденька, что когда его друзья победят, такие как он первыми под раздачу попадут». «Чего это вдруг они победят?» — удивился словам однополчанина Шматов. «Не будет такого». «Может и не будет», — задумчиво покачал головой Будищев, продолжая разглядывать обстановку. «Интересно, а это что такое? Где?» «Да вот в ящичке. Жестянка какая-то», — удивился заглянувший внутрь Федор. «Твою мать!» — выругался подпоручик. «Это же бомба, етить!» — вздрогнул приятель и не хуже любого сайгака отпрыгнул от опасного места. «Тише скачи!» — шикнул на него однополчанин, продолжая рассматривать опасную находку. «Походу она без взрывателя, хотя и не поручусь. Подрывник из меня, прямо скажем, так себе. И что с ней делать? Хрен его знает. Так-то вещь в хозяйстве полезная. На рыбалку там, или какого-нибудь утырка к праотцам отправить. Но насколько я успел выяснить, здешние умельцы изготовляют их из всякой гадости вроде гремучего студня. Поэтому, ну его нафиг. Может, установим?» — простодушно поинтересовался вчерашний крестьянин. «Вдруг злодеи вернутся, а тут гостинчик. Добрая ты душа, Федя. Но сам посуди, а если случайный человек по какой-то надобности сюда заглянет, хорошо ли будет?» «Нет, брат, я стрелок, можно сказать, снайпер. Привык, чтобы пули точно в цель летели, хотя мысль интересная». Выйдя из дома, они вернулись к санкам, где их дожидался приставленный Тихоном уголовник, изображавший из себя кучера. «Дело сделано», — первым делом осведомился тот. «Нет там никого», — покачал головой Будищев. «Как это?» — недоверчиво сощурился бандит. «А вот так, ушли и все, спугнули их ваши наводчики. Не гони беса, фраер. Полегче на поворотах, дядя. Хочешь, сам сходи и проверь». «Не, мне чужой срок без надобности», — осклабился водитель кобылы. «Ладно, обождите тут». Договорив, он спрыгнул с саней и мелкой рысью направился к маячившему на противоположной стороне улицы мелочному торговцу. «Гляди-ка, их человек», — удивился Федор. «Вряд ли», — пожал плечами Дмитрий. «Но если что видел, расскажет нашему провожатому как на духу. Зря ты с ними связался, граф, высказал давно наболевший Шматов. Лихие они люди. Ничего, мы тоже не пальцем деланные. Оно так, задумчиво протянул приятель, но видя, что уголовник возвращается с латошником, замолчал. Что скажешь, Афеня? Поинтересовался Будищев. Барин какой-то уезжал, просипел простуженным голосом. Я только встал тут, как раз извозчик отчаливал. Я ему Бубликов предложил, а он мне, пошел вон, скотина. А барышня с ним была, учительница по виду. Не видал. Учительку я бы сразу признал. Они добрые, носом бывает крутит, а чтобы ругаться, не. А мастерового, немного выше меня и в плечах покрепче. Сам чернявый и морда бритая, не. Мужик какой-то с бабой со двора выходили, он еще узел тащил. Я им Бубликов, а они, мол, денег нет. Давно, так у меня, господин хороший, часов нет, но уже порядком. И куда подались, видать, на конку. Ладно, болезный, вот тебе за труды, сунул монету обрадованному латошнику Будищев. Что делать-то будем, вздохнул Федор. Ничего толком не узнали, а полтины как не бывало, никаких денег не напасешься. Вот что, любезный, обратился к кучеру Дмитрий, а отвези-ка нас в рыбачью слободу к староверческой церкви. Сдается мне, господин Крашенинников именно туда и направился, а те двое, Искра с Максимом в лучшем случае исполнители, да и не денутся они никуда с подводной лодки. А вот и Полит, он организатор, не самый главный, конечно, но поехали. Короче, давным-давно, еще в середине 17-го столетия, русский царь Алексей Михайлович и его Собиной 48 друг патриарх Никон затеяли церковные реформы, главным результатом которых стал раскол русской церкви. Приверженцы прежних порядков, которых стали называть старообрядцами, попали в опалу и были подвергнуты жестоким гонениям. Но как скоро скажет один еще не слишком известный немецкий философ, все, что не убивает, делает нас сильнее. 49. Старообрядцы сумели не только выжить, но и организоваться. Многие из них занялись торговлей и благодаря безусловной честности и трезвому образу жизни, скоро преуспели на этом поприще. Поэтому нет ничего удивительного, что во второй половине 19-го столетия, значительная часть российского купечества в Москве, Поволжье и Сибири была приверженцами древней веры, но только не в Петербурге. Так уж сложилось, что преследуемые властями раскольники старались держаться подальше от стольного града Петра, коего они почитали за антихриста. И даже когда гонения прекратились, количество старообрядцев среди питерских жителей оставалось минимальным. Тем не менее, они были, и именно к ним направился Крашенинников. Церковь иконы Пресвятой Богородицы Знамения 50 издавна была прибежищем для беспоповцев Белокреницкого согласия. Там они собирались на моления, обсуждали возникшие проблемы и принимали решения. Нуждающемуся могли помочь, оступившегося направить на путь истины, а слишком уж проштрафившегося даже изгнать из своих рядов. Такое хоть и не часто, но тоже случалось. «Жди здесь», — объявил после долгого ожидания Ипполиту наставник. «Скоро придут старцы, они и решат, что с тобой делать. Укрыться бы мне», — тихо попросил утомившийся от молений народоволец. «А то стою на виду, яко Иов в пустыне. А ты будь как все, никто тебя и не заметит». Без тени усмешки на губах, посоветовал раскольник, показав глазами на прочих прихожан, одетых в отличие от выглядевшего настоящим барином Крашенинникова весьма скромно. Дышать внутри церкви от множества собравшихся вокруг людей было нелегко, и через некоторое время подпольщику стало дурно. И хотя инстинкт подсказывал ему не высовываться, он все же вышел на улицу. «Кто станет искать меня в этой глуши?» Отмахнулся от опасения Ипполит и жадно вдохнул в себя холодный воздух. Сразу стало легче, хотя в первый момент у него закружилась голова. Но когда он пришел в себя перед прояснившимся взором бывшего адвоката, появились подъезжающие сани с тремя седоками, один из которых показался ему знакомым. «Не может быть!» Не поверил он своим глазам и бросился тереть их, будто надеясь, что наваждение исчезнет. «Ну, вот и свиделись», — констатировал подпоручик, спрыгивая с послужившего ему сегодня транспортного средства. «Господина Крашенинникова можно было упрекнуть во многих слабостях, но трусости среди них не числилось. Сообразив, что расплата близка, он не стал бежать или падать на колени, моля о милосердии, а одним движением скинул с плеч богатую шубу, а вторым потянулся за оружием. Револьвер Вибли British Bulldog обладал массой достоинств, достаточно компактный, чтобы его можно было спрятать в одежде, с мощным патроном, а потому высоким поражающим действием, он казался идеальным оружием для террора. 51. Единственным его недостатком была не слишком высокая точность, обусловленная коротким стволом, и сегодня это обстоятельство оказалось роковым. Бах-бах-бах, хлопнули один за другим несколько выстрелов, но ни один из них не достиг цели. Быстро сориентировавшийся Дмитрий не стал давать своему противнику шанс, а перекатом ушел в сторону, доставая на ходу верный Вернон. Бах-бах-бах, попытался исправить прицел Ипполит, но было поздно. Шедевр бельгийских оружейников в руках переодетого подпоручика пару раз дернулся, и две пули пробили неудачливому стрелку грудь с правой стороны и живот с левой. Ноги главы почти разгромленной ячейки ослабели, и он как подкошенный рухнул на грязный снег. «Это тебе за Семку», — сообщил умирающему Будищев. «Идиот», — простонал Крашенинников. «Боже, какой идиот, ты все равно ничего не изменишь». «Да я и не пытался», — хмыкнул его убийца. «Ты не представляешь, какие люди стоят за мной», — в последний раз шевельнулись холодеющие губы. «Вы скоро встретитесь», — пообещал Дмитрий. «Возле церквей, пусть даже старообрядческих, нечасто гремят выстрелы». Поэтому звуки почти настоящего боя быстро привлекли всеобщее внимание. Со всех сторон к месту происшествия стекались люди, слышались полицейские свистки. «Вот он», — указал на Будищева перстом благообразный мещанин. «Убийца, убийца!» — загомонили вокруг. «Эй, бросай револьвер!» — крикнул первый прибывший на место городовой. «Не то, не мельтеши!» — оборвал его Дмитрий. «Лучше толпу разгони, да позови кого-нибудь из начальства». «Что?» — изумился от подобной наглости страж порядка. «Смирно стоять перед офицером!» — рявкнул на него переодетый подпоручик. «Не рассуждать, исполнять, есть!» Сработали в голове служивого намертво вбитые рефлексы. Руководство поблизости, конечно, никого не оказалось, так что пришлось проследовать в околоток, попутно сделав знак Шматову, чтобы тот валил отсюда ко всем чертям, пока ветер без сучков. Правильно истолковав невербальный посыл, Федор тут же удалился. Что же до доставившего их на место уголовника, то тот испарился еще при первых выстрелах. «Кто вы такой?» – удивленно спросил околоточный, явно не понимая, что происходит на вверенном его попечению участке. «Это не важно», — отвечал ему Будищев. «Все, что вам нужно знать, написано вот в этом документе».